Глава третья. Ник. Дело было вечером, делать было нечего. В общем, после вкусного ужина я решительно не знал, чем заняться. Карина снова убежала пошептаться с отцом, Балават с женой тоже уединились в своей комнате, идти гулять меня совершенно не тянуло. Исследовательские процессы тихо-мирно работали на параллельных потоках сознания, там пока было все скучно, поэтому я абстрагировался от них. Удобно, кстати. Если надо что-то обдумать, обсчитать, но это муторно для постоянного наблюдения, то можно загнать эти задачи в параллельный поток сознания и абстрагироваться, перетянув чувственную сферу в основной поток. И дело в шляпе. Что-то там в фоне считается, вы вроде бы в курсе всего, ибо ты именно этим занимаешься, но в то же время спокойно можешь отдавать все чувства и эмоции совершенно другим задачам, более интересным. Вот бы так раньше мне уроки учить. При этом, как ни странно, эффективность намного выше. Ведь если ты делаешь что-то скучное, то подсознательно стараешься отодвинуться от этого дела, что в обычном состоянии снижает эффективность познания. А так можно выучить что угодно, любой нудный, но важный предмет, подобно компьютеру разложить все по полочкам и прочее, и прочее. Лениво обведя взглядом комнату и отметив наличие конструктов Лулио, я спросил вслух. «Лулио, можно мне посмотреть на архейский амулет, который работает в качестве защиты имения?» Никто не ответил, но что-то мне подсказывало, что чародей не оставляет своих гостей без внимания. И я таки оказался прав. Спустя минут 10 в дверь постучались, и в образовавшуюся щель всунул голову один из слуг. «Уважаемый Лулио де Монте приглашает вас спуститься в подвал дома. Туда же спустится и второй наш гость». Удивившись тому, что чародей позвал и Балаватха, я последовал за провожатым. Чуток подумав, решил, что Лулио согласился отдать нам на растерзание защиту или потому, что он больше надеется на чародейскую или предполагает все равно ее заменить впоследствии. А может, и сейчас такая существует в неактивном состоянии. Зато он убивает двух зайцев и гостей ублажает и, возможно, проверяет наш уровень. А может быть, есть еще какие-то причины такой покладистости повелителя чар? Спускаться пришлось недолго. Прямо на -1 этаже и располагалась так называемая комната управления защитой периметра загородной дачи одного из советников Аробоса. Довольно большое пространство занимали различные конструкции непонятного назначения, созданные будто каким-то абстракционистом. В центре находилось свободное пространство с постаментом, на котором располагалась такая же непонятная абстрактная конструкция. Рядом стоял Лулио и о чем-то разговаривал с Балаватхом. «Проходи, Никос», — заметил мое появление чародей. «Решил вот удовлетворить твое любопытство. Уважаемые Чита Атма тоже интересуются древними артефактами». «Приветствую», — кивнул я демону и тут же спросил его. «Уже успел посмотреть, что это такое?» «Мельком. Было бы любопытно обменяться мнениями». Я встал рядом и уставился на произведение шизанутого скульптора. То, что я увидел, напомнило мне старые пособия для уроков физики, которые валялись в запасниках школы. В самом учебном процессе давно использовались современные вычислительные средства, но школа была с длинной историей, и в ней сохранились некоторые предметы из прошлого. Так вот, артефакт выглядел как макет некой кристаллической структуры непонятного вещества. Множество шариков, соединенных между собой металлическими распорками, создавали именно такое ощущение. «Археи очень любили использовать похожие формы для своих стационарных амулетов», — отметил демон. «Хм, забавно», — хмыкнул я. «Некоторые из узлов шариков явно являются накопителями. Кстати, обрати внимание на материал. В нем явно присутствует железо. Нечто подобное я уже видел. А вот другие...» «А другие управляющие модули конкретных плетений», — подхватил демон, внимательно вглядываясь в конструкцию. «Непонятно только, зачем использовать физическую привязку». «А ведь точно! вся эта конструкция, по сути, ненужная. Само плетение может существовать и без нее, оно лишь грубо повторяет часть общего плетения. Есть у меня подозрение, что таким образом археи стабилизировали плетение, защищали или от деформации в результате враждебных действий, или от действия времени. «Согласен», — кивнул демон. «Очень похоже на то. А еще, видимо, при таком подходе повышается надежность при пиковых нагрузках. Без подобной привязки в таких ситуациях плетение просто перегорит. Странно, это ведь ничего не стоило построить дублирующие цепи или усилить существующие, и результат по надежности был бы таким же. Это при условии, что рядом есть маг, который впоследствии сможет восстановить или поправить всю структуру. А если амулет делали на продажу или просто отдавали куда-то, где такого мага может и не оказаться поблизости, то как раз такая структура выгоднее», — не согласился я с Балаватхом. Тот с любопытством глянул на меня и задумчиво кивнул. «Хорошо. Будем считать, что с этим разобрались. Однако я вижу тут множество несвязанных модулей, управляющих определенными функциями защиты. Вот забавное плетение, напоминающее огненный коридор. Кстати, весьма грубое, но от этого не менее эффективное. Разве что энергии потребляет больше. 4 однотипных плетения, направленных каждая в свою четверть сферы, ну и еще несколько атакующих подобного толка тоже с фиксированными векторами действия. Что-то тут не так. Где управление наведением на цель? Его части я вижу, но они разрозненные, не связанные друг с другом. И к тому же чего-то тут явно не хватает. А вот это, — ткнул я пальцем, — система визуального наблюдения. Если я правильно понимаю, то поворот вот этого шарика должен включить нечто вроде иллюзии окружающего пространства. «Вы позволите?» — обратился я к Лулио с огромным интересом, наблюдающему за нами. Тот кивнул. Поворот шарика сопроводился смещением части плетения. Магическая энергия, определенным образом модулированная, что было прекрасно видно, потекла наружу от устройства, запитав подобные же конструкции, располагающиеся по сторонам центральной части с постаментом. Некоторые устройства вокруг нас, иначе их и не назвать, заработали, и присутствующих окружила полупрозрачная голубая сфера, показывающая то, что происходит вокруг имения. Изображение, впрочем, было не ахти. «Как-то странно», — пробормотал демон. «Судя по уровню развития археев, мы должны были видеть очень хорошую картинку. Может, амулет испорчен?» Я прошелся по комнате, разглядывая окружающие нас конструкции. С демоном я был согласен. Разработки элитного уровня явно должны были показывать более высокое качество работы. «Ага, смотри!» — воскликнул я и показал на основание конструкции. «Да, что-то в этом есть», — кивнул демон и, уже не спрашивая разрешения чародея, одновременно повернул два шарика, прилепленные к основанию. И тут на окружающую нас картинку наложилась схема. Судя по виду Лулио, он был явно удивлен, видимо, и не подозревал о подобных возможностях. Схема четко обозначила на видеоизображении живые цели, пометив их синим цветом. Все пространство было поделено на зоны, сначала желтого цвета, который постепенно менялся на тот же синий. «Сдается мне, синий цвет условно безопасный», — тихо сказал я. «А желтый показывает неопределенность или опасность». «Ага. А почему условно?» «Потому что люди. Наверное, это те, кто живет рядом, или слуги, вышедшие за пределы защитного периметра, слишком быстро были отмечены этим цветом. «Мне кажется, тут анализ опасности должен быть довольно сложным, а аналитического центра я не вижу. Хотя, конечно, все может быть и по-другому, и синий цвет как раз показывает условную опасность. Правда, у всех раз, с кем мне приходилось сталкиваться, именно красный ее обозначает». Через 10 минут молчаливого исследования остальной конструкции мы обменялись мнениями. «Похоже, тут отсутствует главный управляющий всем хозяйством модуль, своего рода мозг», — высказал я свои мысли. «Скажу больше», — добавил демон, — «это как раз тот случай, о котором я говорил. Если приглядеться, вот тут есть пустая сфера, окруженная множеством датчиков, от которых идут управляющие линии ко всей остальной конструкции. Похоже, именно здесь находился конструкт управления». «Конструкт?» — переспросил внимательно наслушавший Лулё. «Да, очевидно, он оценивал степень угрозы, анализировал обстановку, управлял направлением удара защитных плетений, а без него всем этим приходится заниматься вручную». Я потер мочку уха. «Тут мы вряд ли что можем вам подсказать. Попробуйте поэкспериментировать, вдруг получится воссоздать его». «Не зная, как он должен был действовать», — скептически усмехнулся чародей. «Ну, мы можем расписать вам схему на основе анализа датчиков вокруг сферы, где должен располагаться конструкт, их предположительное действие, чего они могут ожидать от него, ну а дальше как получится». Лулё задумчиво покивал, потом улыбнулся. «Что ж, это интересная задачка, надо будет заняться». На этом развлечения закончились, и мы разошлись по своим комнатам. Прошло еще два дня, в течение которых продолжались переговоры между Балаватхом и советником императора. Я намеренно отстранился от этого дела, что не встретило особого сопротивления у собравшихся. Все-таки в данной ситуации я оставался неизвестной величиной, никого не представлял, ничего не предлагал, в отличие от демона. Да и неинтересно мне было вникать в частности политических раскладов, почему-то я чувствовал себя некой независимой фигурой. В смысле, независимой ни от кого. Правду сказать, в таком случае пространство для маневра у меня оставалось довольно широким. С другой стороны, пребывать в полном неведении не хотелось, так что я подслушивал, о чем идет речь, в уже полюбившемся мне режиме фоновом, отслеживая разговоры одним из потоков сознания с переносом чувственной и эмоциональной сферы в основной поток. Таким образом, в моем сознании формировалось уже готовое знание о том, что есть и было, не нагружая меня активным участием в происходящем. Некоторое чувство удивления вызывало поведение Карины. Она постоянно тусовалась с политиками, не пропуская ни одной встречи. Сама в разговорах почти не участвовала, но слушала очень внимательно. И, судя по всему, ей это очень нравилось. При этом почему-то никто не ставил вопрос о необходимости ее присутствия на переговорах, как будто так и надо. Нельзя сказать, что меня она забыла. Нет, иногда забегала в комнату днем, находила меня во время моих тренировок, да и ночью почивать приходила ко мне. Но теперь явно чувствовалось, что если раньше я был единственным развлечением путешествующей сеньориты, то сейчас область ее интересов расширилась прилично. Впрочем, чего-то подобного я ожидал давно, когда мы еще были в пути. Уже тогда мне приходило в голову, что как только мы доберемся до цели, все может измениться. И хоть это вносит некоторую капельку дегтя в наши взаимоотношения, превалирование меда пока с запасом перекрывает легкие намеки на негатив. Причем в эмоциональном фоне девушки отчетливо чувствуется слабо ощутимый привкус сожаления и извинения за происходящее. Но, кажется, она пока еще не задумывается о дальнейшем. Как и я, собственно. А я тем временем, пока в одном месте находились такие важные персоны, реально сильный мира сего, решил немного похулиганить. Но похулиганить со смыслом. Во-первых, всем присутствующим я навесил инфомагические жучки. Ну как жучки? На определенную структуру, в которую входил в том числе и микрофон. А ее, в свою очередь, привязал к инфосерверу. Его, кстати, уже не так сильно пасли, как раньше. Но меня это сейчас не особо волновало. С серваком у меня налажена устойчивая шифрованная связь, так что и в инфосеть выходить, чтобы пообщаться с ним, не надо. Так вот, на сервере я создал несложную программу типа коммутатора с неограниченным пулом подключений. Для инфосервака, изначально заточенного под обработку огромных потоков информации, требующихся для контроля планетарного состояния, пусть и в составе целого кластера других серверов, эта задачка даже не на раз плюнуть. Но он просто не заметит уменьшения свободных ресурсов на ее поддержание. На свой биокомп я завязывать этот функционал не захотел. Хотя это и было возможно, тем более, что я имею постоянный канал связи с сервером, на который делегировал функционал коммутатора. Потом я почесал репу и подумал, а почему бы не реализовать не только подслушку, но и обычную для Земли компьютерную систему общения. Ну, типа и текст, и голос, и видео, только все это мысленно и напрямую, минуя необходимые для моего мира технические устройства. Сказано, сделано. А что тут сложного, когда принципы функционирования подобных устройств ты знаешь, а сами технологии передачи такой информации у тебя уже есть? Спасибо наследству Дронта. Наибольшую сложность вызвала приемная часть, то есть воспроизведение у клиента передаваемого ему звука и видео прямо в мозге. Стандартные для этого мира магические технологии с привязкой к ауре и воздействием на чувственную сферу через нее не канали, так как намертво отрубали от моей задумки чародеев и магов. Уж очень они пекутся о своей безопасности, любое воздействие на ауру или контролируют, или защищают ее от оного. Поэтому пришлось применять только инфомагию и работу с информструктурами человека, что, впрочем, даже было удобнее, так как при этом использовалось однотипное техническое решение без нагромождения разных подходов. Пришлось идти на поклон к биокомпу и выяснять, как он общается со мной. Сложность оказалась запредельной, но мне многого и не нужно было. Всего лишь разобраться в подсистеме аудио-видео входа и выхода прямо в мозг и модули мысленной передачи голоса. Если касательно первого понятно, о чем идет речь, то под вторым я подразумевал возможность мысленно проговаривать текст, который собеседник услышит. Я мельком подумал про съем неоформленных мыслей человека, но сложность реализации оказалась очень высокой. Я даже не особо и разобрался, да и необходимости в этом не видел. Ведь то, о чем думает человек без контекста, в большинстве случаев не дает нужного понимания. Тем более, что эта мысленная и чувственная сфера наиболее четко проявляется в ментальной области, неразрывно связанной с аурой. А вот проговариваемые про себя тексты отражаются в первую очередь в мозгу. Мне показалось довольно забавным такое распределение функционирования человека как сущности. Чем больше я вникал в то, что надо сделать, тем больше из неизвестности возникало новых вопросов. Какое видео передавать? То, что видит человек, или чтобы камера смотрела как бы на него? Показывать только его, пряча фон, или по-простому все то, что попадает в фокус камеры? Передавать ли окружающие звуки и, возможно, голос абонента, или ограничиваться упомянутым мысленным проговариванием? При этом надо учесть, что в общем-то и зачем-то я делаю эту систему не только для себя, но и, возможно, для других. Зачем? Не знаю. Вот просто хочется сделать что-то этакое, интересное и полезное всем. Но было бы глупо при этом не дать себе расширенные возможности, в том числе админские. Та же прослушка, например. Нет, если бы я делал такое у себя, разумеется, не стал бы так портить свою карму. Но я ведь в другом мире, во враждебном окружении. Да и не собираюсь ведь постоянно слушать кого-то, только при крайней необходимости. Наверное, я бы не справился, если бы не биокомп с его просто изумительными инструментальными средствами разработки, заточенными на подхватывание и анализ моих мыслей. Видимо, тут играет свою роль то, что он максимально навороченный. Повезло мне с ним однозначно. Долго ли, коротко ли, но дело было сделано. Что-то под конец мне уже надоело вылизывать функционал, поэтому я остановился на последнем, показавшемся мне более-менее приемлемом варианте. Выглядел он так. Когда человек хочет с кем-нибудь пообщаться, сначала он должен вызвать интерфейс общения, то есть как бы запустить программу. Делается это несколькими способами. У меня вплоть до мысленного желания, но общедоступный способ про себя произнести «Окей, Ник». Не смог удержаться и не поиздеваться. Перед глазами, неважно, открытыми или закрытыми, появляется список абонентов, очень красиво оформленный. Не люблю пользоваться некрасивыми программами. Каждый пользователь показывается, как обычно, иконкой с его изображением. Тут я ничего нового придумывать не стал. А вот вместо подписи имени, что реализовать для разных языков и разумных было бы сложно, при взгляде на изображение у человека формируется мысль названия этого персонажа, данное ему, когда тот был внесен в список. То есть его можно мысленно назвать как угодно, на любом языке. Мне даже это легче было реализовать. Скачешь по списку глазами, а в голове звучат мысли имена. Забавный эффект. Есть несколько сервисных кнопочек, продублированных мысленными командами. Это «Поиск», «Группировка», «Добавление или удаление контакта», «Вызвать», «Отключиться», «Игнорировать», «Не беспокоить». Больше общедоступных функций для первого раза я посчитал излишним делать. Надо ли говорить, что у меня были дополнительные кнопочки? А вот здесь без надписи не обошлось. Я просто не знал, как кратко и понятно всем выразить мысль о функционале. После некоторого обдумывания язык по умолчанию выбрал демонский. По крайней мере, в той или иной степени он распространен на обоих континентах. Кроме того, это слабая попытка перевести стрелки. Потом еще немного подумал и сделал еще проще. При первой инициализации системы перед пользователем появится менюшка на всех языках, которые я знаю с единственной фразой «Выберите язык». Моих знаний вполне хватило, чтобы реализовать обозначение нескольких кнопок с помощью и человеческого языка первого континента, и гномского, и демонского, и местного языка второго континента, и даже эльфийского. С последним, правда, возникли некоторые сложности, но я вроде бы справился. Нет смысла особо расписывать функционал обычных для моего мира возможностей компьютерного общения. Остановлюсь лишь на некоторых технических деталях. Для приема видео я использовал подсмотренный в защитном устройстве поместья вариант камеры, он мне понравился. Только улучшил его, чтобы качество картинки было максимальным. При общении перед пользователем разворачивается невидимое инфоплетение. Камера, которая направлена на него и передает изображение не только абонента в полный рост, но и фон. Есть еще пара таких плетений, мониторящих сферу вокруг камеры, но об этом... Это секретный, админский функционал. Мне показалось занятным, что пользователю, прежде чем ответить с включенной камерой, надо будет серьезно постараться, чтобы при желании скрыть то, что находится за ним. И никаких настроек я не стал выводить. Злобному разработчику лучше знать, что нужно обычному юзеру. При этом плетение привязано к человеку, и даже в движении картинка будет достаточно стабильной. Ну и можно просто без видео общаться как мысленным проговариванием, так и звуком. Второй сложный момент – внесение кого-то в список контактов. Понятно, что каждый аппарат автоматом генерирует свой внутренний уникальный номер на основе множественных параметров информструктуры абонента. Но вот как сделать так, чтобы два человека могли внести друг друга в свои списки абонентов? Просто по имени или изображению? Сложно, долго, надо дополнительный функционал анализа писать на сервере. Тем более, что разумные могут быть разными, с разными языками, близнецами. Аура не показатель для крутых магов, просто номера вводить неинтересно и прочее, и прочее. В общем, самый простой вариант — оба должны у себя в списках вызвать функцию добавления и пожать друг другу руки. Тут происходит точная привязка через информструктуры и решается вопрос с картинкой абонента — просто у каждого делается стоп-кадр из его видео подсистемы и отсылается противоположной стороне. А дальше при общении с кем-то другим можно перекидывать ему копию абонента из своего списка. Тому, кого копируют, идет вызов, если он согласен, то происходит внесение в списки абонентов уже у третьих лиц без необходимости личной встречи. А с учетом того, что связь постоянная, выходит более-менее рабочая система. На сервере я сделал постоянную круговую запись происходящего со всеми абонентами, указав серверу, что при исчерпании четверти памяти стирать старые записи. Но почему-то мне кажется, что писать он будет долго и долго. Хотя надо все же предусмотреть на сервере фильтр, чтобы не записывать ненужную фигню. Сделал на всякий случай, чтобы было. А вот абонентам совершенно не обязательно знать, что пишутся не только их разговоры, но и происходящее вокруг них, не только то, что передается мессенджером в канал связи общающихся. Ибо не хочется, чтобы возникали мысли, а где, собственно, все это хранится. Умные и так зададутся этим вопросом. Ну, не этим прямо, а сопутствующим, но вряд ли они решат, что где-то есть настолько великие мощности, что все пишется или подслушивается. Кстати, вполне вероятен вариант, что маги или чародеи поостерегутся пользоваться моим устройством. Хотя не факт, у меня на родине тоже все пишется, подслушивается, но почему-то никто не перестает пользоваться этими удобными штучками. И последняя сложность – установка программы общения. Ручками-то я могу это сделать, но если предположить, что этим можно торговать или просто чтобы все ставилось без моего участия, то я вижу только три варианта. Первый – создать несколько амулетов инициации, а люди будут к ним приходить и инициироваться. Тогда можно поставить несколько штук в разных странах. На второй вариант – продавать одноразовые магические устройства инициации или многоразовые, и, соответственно, нужен амулет по созданию таких мелких инициирующих устройств. Третий вариант – сделать все по вирусной технологии или просто запрограммировать сервера, ведь есть и другие серверы, до которых я еще не добрался, чтобы он промаркировал всех живых людей на планете и автоматом установил им такой мессенджер. Забавный мир получится. Любому разумному при рождении будет полагаться подобный мессенджер. Да. На самом деле это очень серьезный вопрос. Ведь ничем не ограниченные и не подконтрольные власти общение граждан очень сильно подрубает эту самую власть. Но с другой стороны, общество с подобными возможностями неизбежно должно будет измениться. И, как мне кажется, такие изменения в перспективе могут привести к интересным вариантам социума. Разумеется, если раньше времени не поубивают друг друга. Тут главный краеугольный камень – отсутствие контроля со стороны любых социальных и государственных структур. Кстати, усложнится и ведение боевых действий, хранение секретов. Ой-ой-ой. Существующие системы связи, амулеты и астральные встречи не могут в данном случае быть конкурентами. Первые работают только как рации в режиме точка-точка, а вторые доступны только тем, кто может ходить в астрал. Да, что-то я засомневался. Как-то не хочется быть причиной катаклизмов, которые неизбежно последуют, если придерживаться третьего варианта. Да и первые два ведут к тем же последствиям, только в далекой-далекой перспективе. В общем, надо подумать, а может и посоветоваться с кем-нибудь. В процессе выплыла еще одна функция, возможность биокомпа, о которой я должен был догадаться сразу, но почему-то даже не подумал, впечатленный мысленным управлением этой полезной во всех смыслах железякой и общением с ней. А ведь намеки были. Это когда он настраивался на меня и прогонял через мои чувства и ощущения свои тесты. Да и вообще по логике вытекает. Что-то у меня в голове настолько все перемешалось, и мои знания, и атловские технологии, и магия, что порой очевидные вещи проходят как-то мимо. По-любому даже у магов основным средством познания окружающего мира остаются глаза. У атлов тоже. Поэтому в биокомпе должен быть как минимум стандартный визуальный интерфейс. И вот как только я об этом задумался, а задумался я об этом тогда, когда реализовывал интерфейс для своего мессенджера, передо мной и появился он. Очень было любопытно посмотреть, насколько дизайнерская мысль атлов ушла от нашей, земной. Честно говоря, даже не расстроила его внешняя простота. К тому же для меня лично идеальным вариантом как раз и является красивая простота. Здесь все было просто, минимально нагружено излишней информацией, и в то же время палитра цветов максимально приятна моему восприятию. Хотя это, возможно, биокомп сразу подкорректировал все под меня. То, что я видел глазами, а именно свою комнату, приобрело очень легкую голубизну, как будто смотришь сквозь прозрачное стекло с таким оттенком. По центру появился слегка мерцающий и ненавязчиво пульсирующий шарик чуть более темного голубого цвета. При акцентировании на нем внимания он как бы выделялся на общем фоне. Вводишь взгляд? Почти пропадает из области внимания. Все это мягко, ненавязчиво и приятно. Я снова посмотрел на шарик, и почему-то у меня мелькнула мысль о почте. Видимо, по аналогии с моим утерянным бади-компом. И тут же шарик будто взорвался. Из него выплеснулась такая же аморфная субстанция, превратившаяся в слова на атловском языке. Информации, писем и сообщений нет. Мысленно я убрал эту строку, и она пропала. Подумал, мое состояние. И тут же вокруг меня образовалась куча графиков, списков моих внутренних органов в разрезе. Мелькала какая-то информация. Все это по ощущениям отображалось на виртуальной сфере, окружающей меня. При мысленном усилении ее можно было повернуть, чтобы увидеть нужное или самому покрутиться, застопорив сферу неподвижно. Я еще долго забавлялся с игрушкой, открывая все новые и новые ее возможности. Кстати, админский интерфейс своего мессенджера я вывел сюда же, и он очень органично в нее вписался. Интереснее всего было поковыряться в информации, описывающей состояние моего организма. Однако, мало понятно. Я ведь не знаю, каковы должны быть различные показатели, какими они были, какими стали. Так что в основном я просто лез в разные подсистемы и смотрел. Нашел и то плетение, что чистил мою кровь. Правда, биокомп тут же вывел информацию о том, что его можно существенно улучшить, просто передоверив непосредственное управление им биокомпу и изменив кучу параметров. При этом, как утверждал комп, в крови будут уничтожаться абсолютно все инородные вредные вхождения и даже свои клетки, переставшие правильно функционировать. Или же если их кто-то перепрограммировал. Но чувствую, рак мне точно не грозит, хотя я вроде бы и так нашел интересное средство борьбы с ним, еще будучи в тандеме с умником. Потом биокомп выдал вариант перестройки энергетической системы с переводом ее полностью на получение энергии из ноль сети. При этом не надо будет ни есть, ни пить, ни, простите, какать. Нет, вру, пить все равно надо будет, да и кушать с редкой периодичностью, но главное, что оставшиеся без активной работы органы, а именно желудок, кишечный тракт и прочие сопутствующие инструменты организма, будут полностью функциональными, и при желании ими можно пользоваться, как обычно. Честно говоря, меня сильно впечатлил этот вариант развития, но он был настолько глобальным, что мне просто стало страшно соглашаться на такое. Поэтому я пока не захотел ничего делать, малодушно отложив решение вопроса на потом. К тому же я не понимал, насколько реально изменится организм и как такое вообще возможно. Нет, примерно представлял, и у нас были некие люди, которых называли солнцеядами, мол, они могли жить только за счет энергии солнца. Вот только не уверен, что это правда. Тем не менее, я рискнул, по крайней мере, пока технология в моих руках, ничего страшного не должно случиться. Поэтому ночью я предложил Карине установить себе мой мессенджер. Правда, пришлось как бы признаться, что амулет, а установщик я все же создал и внедрил в небольшой полудрагоценный камень, завалявшийся в кармане, я нашел в ничейных землях на старом артефакте. Только тогда я, дескать, не понял, что мне попало в руки, а потом все же допер. Правда, амулет немного пострадал от действия времени, но мне удалось восстановить функционал, несколько оптимизировав его работу. Карина долго молчала. «Я не настаиваю», — — сказал я, устав ждать ответа. «Просто подумай, что из любой точки мира в случае опасности ты сможешь меня вызвать. А там, как знать, может, мне удастся оперативно тебе помочь. Или наоборот. Да и поговорить в любое время можно. Это стоит того». «Наверное, ты прав. Правда, было бы лучше, чтобы все родные так были связаны». «Что-то я не пойму, она что, недовольна, что у нас с ней будет связь на любом расстоянии и независимо от обстоятельств?» «Что-то где-то, видимо, сдохло. Вообще, в последнее время Карина как-то стала ровнее ко мне относиться. То ли вспомнила, что она чародейка, и невместно ей раскидывать вокруг брызги своих чувств, чтобы чужие не почувствовали, то ли еще что. Правда, в постели она раскрывалась, и ничего, кроме нежности, от нее я не ощущал». Нежности, приправленной слегка заметным чувством горечи. «Сомневаюсь, что твои согласятся поставить себе неизвестно по каким принципам работающее плетение, но ты поспрашивай». «А, ладно. Давай». Карина вдруг решилась и передвинулась ко мне поближе. «Что надо делать?» «Вот». Я передал ей амулет. «Возьми. Когда он попадает в руки к новому человеку, начинается анализ. Если все нормально, камень начнет слегка светиться зеленым». «Вот». Как я и сказал, кристалл слегка засветился зеленцой. «Значит, амулету, то бишь инсталлятору, внедренному в него, удалось корректно прицепиться к нужным точкам информструктуры Карины. Теперь мысленно скажи: «Окей, Ник». «Ой!» «Что?» «У меня в глазах сверкнуло. А сейчас я вижу надпись. Кажется, на даймондском. Идет процесс настройки. Вроде так это можно перевести». «Все нормально. Теперь надо немного подождать. Когда закончится, скажешь мне». Как ни странно, процесс инсталляции мессенджера не был быстрым. В действительности именно этот модуль оказался чуть ли не самым сложным в реализации. Ну, сами понимаете, снять мерку с информструктуры пациента, сравнить с шаблоном, правильно прицепиться. Любой сбой или иной косяк тут же отменят всю операцию, лучше перестраховаться и не навредить. Зато опыт построения логических информструктур, а проще примитивных компьютеров при создании инсталлятора, лично для меня был просто неоценим». «Кажется, все», — сказала Карина. «Отлично. Выбери язык интерфейса». «Как? Просто посмотри на нужные и представь, будто взглядом нажимаешь. Получилось?» «Хорошо, теперь сделаем вот что. Встань сюда». Я потянул обнаженную девушку за руку и поставил ее по центру комнаты так, чтобы за ее спиной оказался красивый гобелен, висящий на стене. Включил освещение. «А зачем это?» — удивилась Карина. «Сейчас узнаешь», — подмигнул я и проинструктировал ее, что делать дальше. «Готово?» «Ага». «Выбери «Добавить абонента» и протяни мне руку. Как только мигнет надпись, руку можно отпустить». Мгновение, и у меня в контактах появилась фотка Карины в полный рост. Красиво получилось. Вдруг Карина засмеялась, а я про себя мутюгнулся. Слишком умный, блин, сам прикрыться и не подумал. Теперь я у нее в списке своими достоинствами отсвечиваю. «Ну ты... Теперь я понимаю. Ладно, можешь хоть постоянно смотреть на меня у себя там», — улыбнулась девушка. «На будущее», — произнес я. «Если вдруг у кого-то тоже появится такая болталка, как у нас, и если ты вдруг решишься поделиться с кем-нибудь моим контактом, отсылай его без моей картинки, ибо нефиг чужим смотреть на мои достоинства». «Действительно, достоинства. И ты тоже». Карина потянула меня обратно в постель. «Объясняй, как пользоваться». Больше я беспокоился о мысленной связи. Там, где надо про себя проговаривать текст, все-таки первая реальная проверка. Но все прошло на отлично. Немного поиграв, Карина затихла. Потом обняла меня и сказала: «Лулио предложил перебраться в столицу. Предварительные переговоры с Даймоном закончились. Теперь надо передохнуть, Отцу требуется обсудить все с императором при личной встрече. Чита Атма тоже надо свои дела поделать. Жаль. Мне тут понравилось. Впрочем, и столицу посмотреть хочется. У нас там тоже хороший дом и тоже красиво. Только я отвыкла от большого количества людей, грустно прошептала Карина. Тяжело будет. Придется по гостям ходить, на встречи разные. Балы, вечеринки, хмыкнул я. Ничего, ты сильная девочка, справишься. «Спасибо». Долгий поцелуй. «Когда едем?» — спросил я, хотя, конечно, давно уже был в курсе событий. «Нет, Карину я не подслушивал, считал это неправильным, да и неприятно было. Именно поэтому я и подсунул ей свой мессенджер, чтобы, если что, могла меня вызвать. А вот остальных в фоновом режиме отслеживал, поэтому и знал все. Завтра в обед, наверное. К вечеру будем на месте». «Долговатенько», — недовольно проворчал я, представив, что полдня придется трястись в карете. «А давай я всех нас быстренько перенесу куда надо». Я даже и не подумала. Действительно? Почему бы и нет? Завтра надо с Лулио посоветоваться». Карина неожиданно зевнула. «Извини». «Ладно, давай спать, красавица». Я обнял подругу. Одно из поместий Шератона. «Проклятие!» Графин с дорогущим вином, стоивший не одну золотую монету, с треском разлетелся, ударившись о стену. Пожилой вальяжный мужчина мигом растерял свою высокомерность и нервно заходил по шикарно обставленной комнате. «Ты уверен, что дисграс Волдекок погиб?» Мужчина в простом одеянии, которое резко контрастировало с роскошным халатом хозяина, слегка вздрогнул. «Да, мы нашли его тело. Выяснили, с кем он схлестнулся?» «С трудом, но выяснили. Судя по остаточным эманациям, это был Лулио де Монто». «Гадство!» Хозяин остановился у окна и невидящим взглядом уставился в пространство. «Смею заметить, что, скорее всего, и Лулио сильно пострадал, если не погиб. Об этом говорит то, что мы сумели определить, кто был противником, иначе повелитель чар просто не допустил бы этого». Хозяин резко повернулся и окинул своего слугу враз посветлевшим взором. «Так, это интересно. Еще что-нибудь?» «Да, во дворце появился наследник Лулио. Это, конечно, не афишируется, но некоторыми делами, которыми, по нашим данным, руководил де Монто, сейчас занимается другой человек. Тот, кого, очевидно, и готовил Лулио». «Хочешь сказать, что де Кок и де Монто уничтожили друг друга?» «Вероятность этого весьма высока». «Эх, как не вовремя погиб Дисграсвол. Где мне еще взять такого же преданного и такого же сильного повелителя чар?» Хозяин пнул кресло. «Кто у нас самый сильный видящий после Декока?» «Полунус». «Что он видит?» «К сожалению, он на целый ранг ниже Декока, не обладает такой глубиной взгляда, как Дисграсвол, и с трудом видит только несколько основных линий будущего. Зато он хорош в сокрытии событий от сути мира. Это признавал даже Кок. Именно его защита стоит на вашем имении». «Это я помню», — раздраженно махнул рукой хозяин и сел в кресло. «Дальше». «Из доступного ему выходит, что Лулио действительно пропал из линии будущего. Есть еще кое-что. И по его утверждениям, и по агентурным данным, вернулась дочка Эль Торро. Сейчас она вместе со своим любовником находится в загородном имении. Все же выбралась, сучка. Что за любовник?» «Не очень понятно. Данные слишком противоречивые. Это тот, кто помог ей бежать и навел шухер в Кордосе». «Ах, да. Даже сами кордосцы не понимают, кто это был». «Совершенно верно. Информации слишком много, и трудно из нее выкопать рациональное зерно. В любом случае, стоит предполагать, что он не менее, чем профессор искусства, а может и более». «Фу!» — фыркнул хозяин. Судя по всему, к нему стало возвращаться хорошее настроение. «Если у него нет жезла, то его сила как минимум на порядок снижается. Хотя недооценивать, конечно, не стоит». «Так, что Эндонио?» «Помчался навстречу с дочерью. Наши шпики не рискуют плотно следить, защита Лулио продолжает действовать. Да его наследник тоже может навредить. Правда, пока он занят другими делами, входит в курс дел де Монто, насколько можно понять по его действиям». «Так, а ведь расклад не так уж и плох. Хозяин потер руки, сложил их на животе и откинулся в кресле. «Лулио практически можно не принимать в расчет. Даже если он и выжил, то в ближайшее время вряд ли что может сделать. Эндонио сейчас занимается дочкой и не сможет адекватно оценивать обстановку. Тем более, что многое у него было завязано именно на де Монта. По другим фронтам у нас вроде бы сбоев нет. Однако, судя по всему, необходимо форсировать наше дело. Через несколько дней будет открыт турнир големов. Несмотря на повышенные меры безопасности, именно в такой момент легче всего провернуть дело. Слишком много чародеев, за всеми не уследишь. И если все сделать грамотно, то никто и не заметит, что в Аробусе сменился император. Ник. На следующий день с утра пораньше я убежал на свою полянку потренироваться. Все равно до обеда времени навалом, успею что-нибудь поделать. Однако буквально через полчаса появился повелитель чар. Некоторое время он наблюдал, как я танцую то с шестом, то с мечом, не делая попыток меня прервать. Достойный мужик, несмотря на исключительную опасность нахождения нас с демоном рядом с Лулио и, главное, рядом с советником императора, у него все же хватает такта снимать наблюдение за нашими комнатами во время сна. Так что можно было и пообщаться спокойно, и другими делами позаниматься. Однако я сильно не раскатывал губу, наличие чародейских проклятий и конструктов на квадратный метр превышало, на мой взгляд, все разумные пределы. Но я и не напрягался сильно. Мужик в своем праве, да и бороться с этим контролем было бы политически неправильным. К тому же надоест быстро. Заметив, что я прервался и обратил на него внимание, Лулио подошел. «Доброе утро», — поздоровался я. «Доброе», — согласился чародей. Я же вопросительно посмотрел на него, намекая на возможное дело, которое привело его сюда. «Думаю, для тебя не будет сюрпризом, если я скажу, что вся эта территория находится под моим контролем». И я кивнул. «Так вот, я заметил, что ты тренировался в видении». «Если это можно так назвать», — скривился я. «Мне, конечно, Карина рассказывала и показывала, как надо действовать, но учитель из нее...» Я махнул рукой. Лулио слегка улыбнулся. «Тем не менее, у тебя получилось. Но ты недоволен». «Чем же?» «Не понимаю, как вы можете обрабатывать такой огромный поток информации. У меня чуть мозги не сварились». Чародей покивал. «Понятно. Обычное дело. Дело в том, что нужно так настроиться, чтобы вычленять только необходимую информацию, сознательно ее огрубляя и откидывая незначительные детали. Остальное мозг и так достроит, иначе действительно легко можно сойти с ума. На самом деле именно видение ученики проводят строго под контролем учителей. И даже в таком случае никто не застрахован от того, чтобы, как ты сказал, мозги не сварились». «Надо попробовать». «Еще кое-что уточню. Тебе, скорее всего, об этом говорила Карина». Лулио закинул руки за спину и стал ходить по лужайке. Видимо, непроизвольно съехал на алгоритм учителя. «Существует два вида видения. Чистое и завязанное на суть мира. Обычно они дополняют друг друга. Чистое позволяет видеть прошлое, связанное с конкретным объектом, не более того. То есть снимать информацию непосредственно с объекта. Второе позволяет строить тропки из прошлого объекта в настоящее и, возможно, в будущее». «Например?» — спросил я. «Например, берешь какую-нибудь вещь человека. С помощью видения смотришь прошлое предмета. Доходишь до того момента, когда эта вещь была в руках или хозяина, или другого человека, и, отталкиваясь от этого момента его образа с помощью уже сути мира, ловишь линию развития событий до настоящего момента. То есть сможешь увидеть, где этот человек находится, что делает и прочее, в зависимости от твоих способностей и силы». «А будущее?» — заинтересованно спросил я. «Дальше линия начнет дробиться практически бесконечно, с разными вариантами будущего». «То есть понять, какое будущее, нельзя?» «Вот тут видящий должен тренироваться и еще раз тренироваться. На основе своей интуиции и прочих реальных данных, полученных иными путями, можно выбрать наиболее вероятные линии и ориентироваться на них. Но ведь если я буду знать будущее, если я буду вмешиваться, то линии могут поменяться. Лулю усмехнулся. Конечно. Но кто сказал, что в таких линиях не будет учтено твое вмешательство? Как раз суть и заключается в том, что если все нормально, ничего не делать, а если все плохо, выбрать линию, где твое вмешательство максимально благоприятно влияет на будущее. Логично, согласился я. Не тяжело так жить, зная будущее? Совершенно нет, качнул головой Лулю. Никто ведь не заставляет тебя смотреть всю линию своего будущего. Проходишь по верхушкам, оценивая на уровне хорошо и плохо. Если плохо, оцениваешь причины, отматываешь линию из будущего в прошлое до настоящего, находишь переломные точки, мысленно меняешь, оцениваешь новые варианты линии, снова при необходимости меняешь, пока не найдешь оптимальный вариант. В общем, предопределенного ничего нет. Лулю кивнул. И нет никаких гарантий, что все будет именно так. В любой момент все может поменяться. Тем не менее, видение будущего — вполне удобный инструмент, если правильно им пользоваться. Кстати, для тебя доступен только чистый вариант видения. «Почему?» — спросил я, хотя уже примерно знал ответ. «Просто ты вносишь в суть мира толику хаоса, что не позволяет увидеть твое будущее и прошлое, так как ты не оставляешь там свой след. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, ты малопредсказуемый линии будущего тех, кто рядом с тобой, становятся зыбкими и недостоверными, так как суть мира не может просчитать твое влияние на этих людей. А плохо, если ты что-то можешь и значишь в этом мире, но суть тебя не видит, то любое будущее становится малодостоверным». «О как!» — задумчиво выдал я. «То есть совсем-совсем?» «Ну...» — протянул Лулю. «Все же по косвенным данным, людям, событиям, окружающим такого баламута, как ты, суть мира что-то и может построить, но насколько точно, тут я уж не могу сказать». «Понятно, что все, что может быть, случится, а может и не случиться. Опять эта проклятая неопределенность, но неужели с технической точки зрения все так просто?» «С видением», — пробормотал я. «То есть любой, кто может видеть, соответственно, может быть в курсе всего на свете?» Чародей погладил свою бороду. «На самом деле все не так. Видящие делятся на неофициальные ранги, коих 10 штук». Я кивнул при слове «неофициальные», вспомнив, что Карина делила видящих всего по 3 градациям. Разница между рангами несколько размыта, так как не найдется 2 чародеев одинаково видящих. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже. Если чародей хочет получить ранг, то собирается специальная комиссия из видящих, которая по многим параметрам, о которых я не буду говорить, высчитывает текущий ранг соискателя. Сам ранг, в общем-то, ни на что не влияет и имеет некоторое значение только в том случае, если чародей находится на государственной службе. Да и то, если работает в области, связанной с предвидением и анализом. То есть могут существовать неизвестные сильные видящие? Это возможно, кивнул Лулю. Но вряд ли их очень много. Не знаю, поймешь ли ты. Чтобы стать сильным видящим, надо обладать крепкой психикой. Ведь будущего нет. Есть его варианты, и их слишком много. Через какое-то время у каждого видящего, пытающегося анализировать настоящее и будущее, наступает пресыщение информацией. Все становится зыбким. Непонятно, где реальность, а где возможная вероятность. Происходит внутреннее отторжение этих способностей, когда видящий начинает использовать их через силу по необходимости, что в свою очередь ведет к ухудшению способностей. «Понятненько», — протянул я обескураженно. «Мне кажется, тут играет роль непривычность местных людей к восприятию и обработке больших массивов информации. В этом плане становится понятно беспокойство Лулио, когда я начал тренироваться в этом деле. Действительно, можно двинуться головой. Вот только мне вряд ли грозит подобное. Все же и тренинг у меня был довольно мощный в моем мире, да и проапгрейденные мозги должны иметь большую устойчивость. «У меня высший 10-й ранг», — с толикой гордости сказал Лулио. «Но даже я не всемогущ. Я знал лишь одного видящего такого ранга, основателя общества оракулов, но он уже умер. Конечно, сильные видящие существуют, но хоть бы даже другие оракулы, как ты понимаешь, никто не заставляет официально получать ранги, а соответственно заявлять о себе. Но получить высший уровень слишком сложно. Мне просто сомнительно, что кто-то будет специально пытаться достигнуть таких высот без необходимости». А необходимость существует в основном в рамках государственной службы, где такого чародея не пропустят мимо глаз. Ну вот и получается, что, вероятнее всего, я чуть ли не единственный видящий высшего ранга. Лулио иронично улыбнулся, явно забавляясь ситуацией, сложившейся вокруг видения и конкретно него. Что характерно, Лулио явно не возгордился, обретая такие возможности. Скорее относился к этому как к данности, с легкой насмешкой. Мне это понравилось. «А что насчет прошлого? Тут вроде бы должно быть все проще, ведь прошлое только одно». «С одной стороны, да», — чародей задумчиво потер подбородок. «Если ты можешь, как у нас, несколько напыщенно говорят, проникать взором в суть прошлого, то это дается действительно проще, чем работать с многовариантными линиями будущего. Но по какой-то причине таких видящих меньше, особенно тех, кто и в прошлое зрит, и в будущее. Почему, никто до сих пор не знает. Пример перед твоими глазами. Карина. У нее средние, самые распространенные среди подобных видящих способности. А вот будущего она не видит. Разве что на уровне редких озарений, когда может ухватить наиболее вероятное развитие событий. Да и то чаще всего это проявляется в виде развитой интуиции. Причем работает это у нее не всегда, о чем ты можешь судить по тому случаю, когда ее подловил чародей в Африке. С другой стороны, слабых видящих прошлого, способных видеть в течение короткого промежутка времени на уровне вспышек, озарений, нечеткие картинки, довольно много среди чародеев, чего в обычной жизни вполне достаточно. Это напоминает неожиданно возникшее знание. К примеру, любой чародей, работающий в области сыска и расследования преступлений, как минимум владеет такой способностью. Вопросы есть? Пока нет. Я задумался. Но вы меня просветлили. Теперь я могу быть относительно спокоен за свою личную жизнь. Лулио усмехнулся и неожиданно поменял тему разговора. «Карина сказала мне, что у тебя есть древний амулет, позволяющий общаться на любом расстоянии, и никто не сможет перехватить разговор». «Когда только успела. Я действительно упустил этот момент, еще не включал свою прослушку. Да и надоедает, честно говоря, постоянно быть в курсе того, кто и что говорит». «Как проснулась?» — снова улыбнулся Лулио. «Ты на нее не обижайся. Мы трое, Карина, я и Эндонио, абсолютно друг другу доверяем». А такая новость довольно важна, особенно с учетом того, что Карина уже согласилась принять от тебя этот подарок. Я вздохнул, внутренне подчиняясь раскручивающейся спирали причинно-следственных связей, и кратко ввел чародея в курс дела. «Значит, — проговорил Лулио, — этот амулет что-то внедряет в человека». «Но я ничего такого не заметил в ауре Карины». «По крайней мере, ничего по сравнению с тем, что было до того. Я имею в виду твой живой амулет дракона». «Так все же кто сделал тот амулет? Архей?» Я пожал плечами. «Может, и они, а может, кто другой? Но ты ведь разобрался в структуре, раз сумел восстановить ту часть, что была испорчена». Это Лулио повторял мои же слова, сказанные Карине. «На самом деле, там осталось только ядро связи, а я лишь смог поверх него прикрутить свой интерфейс». «Интерфейс?» «Ну, свои плетения, посредством которых можно использовать это ядро». «Ага, понял». Лулио молча походил, остановился, попинал камушек. «Я, в принципе, понимаю вас», — сказал я и медленно закрутил шест вокруг руки. «Вам бы такая вещь самим пригодилась. С другой стороны, вы не можете быть уверены, нет ли там закладок, то есть чего-то скрытого, вредоносного». «Это так», — Лулио с любопытством посмотрел на меня. «Я не буду вас убеждать, что таких закладок там нет, ибо сам не уверен в этом. Однако моя интуиция и опыт подсказывают, что опасности в использовании этой болталки нет. В конце концов, мы можем их привязывать к специальным людям, посредникам, работающим на нас, которые находятся полностью под нашим контролем. Хотя, хоть какая-то гарантия, что не будет постороннего влияния». Я пожал плечами, ну, может и так, я их понимаю, и хочется, и колется. «Я согласен предоставить этот амулет вам, но у меня одно условие. Точно такие же должны получить Шоинс, как представитель Кордоса и Чита Атма. Если уж привносить в этот мир то, что может пошатнуть власть или повлиять на некоторые аспекты политики и других областей государственного устройства, то пусть это будет у всех сторон». «Не вижу препятствий», — согласился чародей. «Уверен, что ты сможешь скопировать амулет. Единственная просьба — дай нам время, хотя бы несколько лет, не распространяя такие амулеты в массовом порядке. Все последствия пока трудно предсказать. Тем более, что я сейчас имею слабый контакт с сутью мира, чтобы хотя бы примерно проанализировать ситуацию. Думаю, наши гости тоже согласятся со мной и будут готовы подождать результата моего анализа. А если вдруг окажется, что появление такого инструмента гарантированно может привести к большим бедам, попрошу тебя прислушаться к моим доводам и вообще не дать ему распространиться по миру». «Без проблем. Теперь другой момент. Если мы планируем выдвигаться в столицу», — легонько уколол я чародея тем, что Карина и со мной делится информацией, «то предлагаю не трястись в каретах, а перелететь туда. Беру это на себя, и время сэкономим, и комфортнее нам будет». Лулио немного помолчал. «Хорошо, так даже лучше», — пробормотал он и на мой вопросительный взгляд пояснил. «Пока я тут нахожусь в отрыве от сути мира, за обстановкой следит мой преемник. Так вот, он мне сообщил, что появилась вероятность нападения на нас, когда мы будем возвращаться в столицу. Сделаем так, время экономить не станем, лучше мы будем двигаться параллельно каретам, но сверху. Если что-то произойдет, то ловим напавших, допрашиваем и летим дальше. Если ничего не случится, значит, так тому и быть». «Не возражаю. Я пожал плечами. Надо, значит, надо. По крайней мере, пусть и медленно придется двигаться, но зато в комфорте». Мы сидели за столом на небольшой террасе моего домика и, медленно попивая кто что, согласно собственному вкусу, глядели за перила, опоясывающие террасу. Легкий ветер шевелил волосы, а свежий воздух пьянил не хуже выдержанного вина. Внизу под нами на удалении нескольких десятков метров тряслись две кареты, направлявшиеся из имения Эль Торро в столицу. В них, по идее, должны были находиться мы, по крайней мере, так думали бы возможные враги. Мое предложение передвигаться по воздуху всем было принято благожелательно, и к этому делу я подошел основательно. На корабле лететь мне показалось неинтересным, а вот идея превратить мой магический домик в летающий заслуживала определенного внимания. По факту я мало что в нем поменял, разве что отключил сантехнические приблуды да вырастил по периметру небольшую террасу. Получилось вполне камильфо. Из всех присутствующих наибольший интерес к происходящему выказывали Балават с женой и отец Карины. Остальные уже путешествовали со мной подобным образом, и чувство новизны для них прошло. Дом был окружен сферой невидимости, как визуальной, так и скрытым, хотя, думается, мне на такой высоте он уже вряд ли бы подействовал на кого-то. Но пусть будет. Слабое силовое поле со специально оставленными дырками снижало встречный напор воздуха, но не изолировало нас полностью от окружающего. К возможности нападения все отнеслись серьезно. Само по себе оно не сильно беспокоило собравшихся магов и чародеев, но вот то, что вероятность его совершения возникла именно сейчас, когда идут довольно важные переговоры, вызывало вопросы. Лулио снова меня удивил. Во-первых, предполагая, что среди нападающих может быть чародей, он наводнил местность, по которой двигались кареты, настолько мелкими конструктами, что их видели, наверное, только сам Лулио да я, причем мне приходилось напрягаться. Можно предположить, что вряд ли среди нападающих будет еще один повелитель чар, способный увидеть или определить их наличие. Во-вторых, чтобы повысить качество обнаружения противников и анализа ситуации, часть конструктов взрывалась и образовывала легкое, еще менее заметное поле дымку, на самом деле являвшееся специальным чародейским проклятием, способным определить наличие чужих конструктов и проклятий, а также живых существ. Информация стекалась напрямую к чародею. Мне показалось странным, что Лулио мониторил пространство в радиусе пары сотен метров от карет. Разве не может быть более дальнобойных средств нападения? Но я не вмешивался. Надеюсь, Лулио знает, что делает. Но не только повелитель чар занимался окружающим пространством. Искусник Шоинс установил в вертикальном положении свой жезл на столике, за которым мы сидели, предварительно закрепив его в специальной подставке. Затем дал команду на активацию одного из спрятанных в нем плетений. Забавно. Я-то раньше просканировал жезл на наличие разного вкусного и данное плетение видел, но оно выглядело каким-то ущербным и нефункциональным, и я не стал заморачиваться с ним. Оказалось, что это была только часть плетения, вторая находилась именно в той приставке. А ведь в жезле еще много таких нерабочих плетений. Я-то грешным делом подумал, что искусник просто где-то повредил свой жезл. Оно вон оказывается как. Видимо, многие вещи в жезле собираются в целое и активируются именно с помощью дополнительных внешних гаджетов. Тем временем из вершины жезла, я бы так назвал, выдвинулись в разные стороны магические антенны с определенными периодическими структурами вдоль линий, причем раскинулись на большое расстояние, около 300 метров. Явно датчики. В голове сразу закрутился в моей модели магии анализ этих структур, разбивая их на части, блоки, а затем эмулируя их работу и пополняя мою базу данных. Получалось, что датчики реагировали на любые структурированные магические конструкции по их слабым флюктуациям. При этом в тут же возникшей над жезлом небольшой иллюзорной сфере отражались результаты сканирования. Кроме прочего, в жезле еще шло сравнение сигналов с датчиков по заложенной базе данных известных излучений. Если находилось что-то знакомое, то в иллюзии рядом с меткой появлялось какое-то условное обозначение. Приглядевшись, я понял, что в подставке располагалось нечто вроде простого аналогового компьютера, который и производил подобный анализ. Кстати, он напоминал тот комп, что использовался в имении Эль Торро. Очень интересное решение, чисто с точки зрения магического искусства. Мне очень понравилось. Сложность компа, конечно, невелика, но все равно сделана изящно. На схеме почти в центре, это, видимо, означало, что найденное находится рядом с жезлом, было 7 меток. Сам жезл, белая черта, демон с женой, красная с разноцветными вкраплениями и синие метки, Лулио, зелень, переходящая в желтизну и обратно, Карина, чуть тусклее, чем у Лулио, Эндонио, группа мелких разноцветных точек, очевидно, амулеты, также сам Шоинс и... Все. Ни я, ни мой летающий дом никак не отражались в схеме, что удивило не только Шоинса, но и демона. Впрочем, в глазах Балаватха тут же мелькнуло понимание. Видимо, решил, что это драконья магия. Недалеко от истины. Не обращая внимания на любопытствующие взгляды, я спросил, какова чувствительность устройства? «В зависимости от условий, от лиги до 2-3, — ответил Шоинц. «Но сейчас на такой высоте, по всей вероятности, может быть и больше». «Кажется, сканер не видит того, что делает уважаемый Лулио», — полуутвердительно сказал я. Шоинц покосился на чародея. «Повелитель чар», — ответил он. В голосе слегка выделился оттенок уважения. «Как хочешь, так и думай. Похоже, разрешающие способности прибора просто не хватает на анализ таких тонких энергий, хотя самого Лулио он вполне детектирует». «Надо отдать должное моим спутникам, почему я не показываюсь в сфере, они не стали спрашивать. Несмотря на то, что мы не тряслись в карете, наше передвижение должно было занять такое же время. поэтому мы занимались кто чем. Лулио тихо и вполне мирно общался с Шойнцем, Карина уединилась в домике со своим отцом, Балаватх пытался разобраться в переданном ему амулете связи болталки. Я про себя усмехнулся. Для маскировки я там накрутил с помощью обычной магии такое плетение, что и сам бы, наверное, уже не смог в нем разобраться. Я использовал все свои знания в интеграции и наворотил там структуры из всех типов магии, причем все они мирно уживались рядом и даже как-то взаимодействовали друг с другом. Вот только реального действия не производили. Но чтобы разобраться в этом, вряд ли даже у демона хватит и знаний, и времени. А вот на меня насела Лилиейла, жена демона, и пыталась выдавить из меня знания, касавшиеся управления воздушными и прочими элементалями. Говорить и убеждать она умела, и мне с трудом удавалось не поддаваться ее чарам. И это при том, что на ментальном плане арчанка никак на меня не воздействовала. Я бы засек с помощью своего биокомпа. Так или иначе, но ей пока удалось у меня вырвать только обещание подумать над ее предложением о сотрудничестве, когда нас перебил голос Лулио. «Вот оно!» Мы все с любопытством повернулись к нему. Видеть то, что ощущал чародей, мы не могли. Лулио не делился с нами связью со своими конструктами, поэтому ждали его объяснений. «Около десятка человек сидят в засаде на пути следования. Все вооружены мечами. Есть арбалетчики. Ни чародеев, ни искусников среди них нет, что довольно странно. Если засада на нас, то они должны понимать, что против чародея, особенно против повелителя чар, все их потуги просто смешны». «Подстава?» — спросил я. Лулио удивленно пожал плечами. «Непонятно. Скорее всего, даже допрос с привлечением видящего ничего не даст. Явно наемники. А если враг умный, то задание им могли выдать таким образом, что концов просто не найдешь». «Будете их брать?» — спросил я. «Мне просто было интересно, как станет действовать повелитель чар». Тот на пару мгновений задумался. «Думаю, что смысл в засаде двоякий. Если меня в карете нет, то Эндонио вполне может пострадать. Так они могут думать. Хотя, как они надеются обычными силами продавить его защиту, не представляю. А если я есть, то...» «Где-то есть наблюдатель, который из любого результата нападения сделает свои выводы», — продолжил Балаватх, лишь на миг оторвавшись от своего дела. Несмотря на вроде бы полное погружение в исследование, он не забывал держать обстановку под контролем. «Таким образом, ищем наблюдателя. Времени у нас чуть, и если не успеем, дадим сигнал каретам остановиться вроде как на отдых. Обычно привал не делается в этом месте, остановка может насторожить наблюдателя, но иного варианта я не вижу». Мы принялись за работу. Лулио стал наводнять округу конструктами, стараясь охватить максимальный радиус. Шойнц взялся колдовать с настройкой детектора. Я тоже не сидел без дела, раскинул свою сеть. Правда, у нее сразу выявился недостаток. Ну как выявился, он и так был понятен. Моя сеть рассчитана на то, что я стою в ее центре на земле. А тут я поднялся в воздух и, по сути, перешел из плоскости, на которой сети такой конфигурации вполне хватало, в объем. Впрочем, технологии все отработаны. И хоть у меня заняло это какое-то время, но нужную конфигурацию я сформировал. И решение это довольно очевидное. Множество вложенных друг в друга сеточных шаров датчиков, скрепленных между собой радиальными нитями. Все нити несут в себе функцию датчиков ауры, по которым и определяется живое существо. Правда, с нуля формировать довольно долго, несколько секунд, даже после тренировочного опыта, загнавшего алгоритм формирования плетения в подкорку. Но подключение биокомпа решило и эту проблему. На разворачивание системы, в конце концов, у меня стало уходить меньше полсекунды. Достоинство моего решения по сравнению с другими магическими системами обнаружения было в том, что изначально оно сформировано на инфомагии, которая проходит насквозь любые предметы и, соответственно, может обнаружить существо, прикрытое какой-нибудь магической защитой. Внутри-то нее человек остается человеком, но и по сравнению с моей плоской детекторной сетью кое-где даже упростилось. Например, теперь нет необходимости мониторить плоскость Земли и изменять кривизну сети, соответственно, рельефу местности. Не забыл я добавить и подсмотренный у искусника модули пеленгации структурированных магических колебаний для обнаружения плетений, хотя у этого решения все же были определенные слабые места. Скрыть фон энергоформ теоретически все же можно. Так вот, растянул я свой шар-детектор на пару километров и занялся другими делами. Хоть у меня и вызывало интерес возня Лулю, а также местных, их противостояние, но лишь легкий. Больше меня на данном этапе интересовали принцип съема информации с объектов и размышления о том, как сделать так, чтобы боги от меня отстали. Вот как-то не укладывалось у меня в голове то, что говорил Лулио про видение. Если для снятия данных о прошлом, как утверждают повелитель чар и Карина, астрал, склад, помойка всяческой информации не используется, вернее, используется для большей детализации, но можно и без него, то выходит, что базовая, возможно, упрощенная информация хранится в самом объекте, причем независимо от того, что представляет собой этот объект. Ничего это не напоминает. Вообще меня восхищает чародейство своим алогизмом и возможностями в использовании энергии человеческого организма. И эти же причины неимоверно бесят из-за невозможности формализовать это искусство, разложить все по полочкам. Ну да ладно, будет и на нашей улице праздник. По второму пункту насчет богов тоже появились кое-какие мысли, но их надо очень хорошо обдумать, чем я и занимался в данный момент, так как любая ошибка могла привести к непредсказуемым результатам. Через некоторое время меня отвлек сигнал детектора. Не сказать, что живности в округе не водилось, на самом деле животных было довольно много. Да и люди иногда попадались в пределах действия моей сети. Но они ничем особым не отличались, ни магической наполненностью, ни чародейскими штрихами, кое я уже довольно уверенно определял даже удаленно. Этот сигнал тоже ничем особым не выделялся, разве что был неподвижен. Ну да, почему бы какому-нибудь лесничему не прилечь под деревом отдохнуть? А вот новая добавка от Шойнса, которую я наглым образом позаимствовал, указала в этом же месте легкие магические структурированные возмущения, которые и привлекли внимание. Но почти полная аналогия с радиоэлектроникой. Любые плетения при работе вызывают совсем легкие колебания магического поля. Единственное «но». С расстоянием магические колебания затухают сильнее, чем электромагнитные, насколько я на глазок смог прикинуть. Но дело в том, что моя объемная сеть пронизывала все пространство вокруг меня, а поэтому и датчики покрывали каждые 10 сантиметров данного объема. Вследствие этого затухание сигнала не играло особой роли. Он шел примерно с 1,5 километра от нас, градусов на 45 от линии нашего движения. Но несмотря на то, что он практически уже терялся в фоновом магическом излучении, окружающем нас, Шойнс все же смог тоже его поймать. Пока я раздумывал, он воскликнул. «Кажется, есть!» Лулио быстро подошел к искуснику, а Балаватх поднял голову. Шойнс активировал еще какое-то плетение в жезле, в иллюзорном объеме появился мутный пульсирующий шарик, который через некоторое время перетек в форму сложной загогулины. Шойнс удовлетворенно кивнул. «Очень велика вероятность использования кем-то нашей разработки для военных, плащ молчания. Но могу и ошибаться. Слишком слаб сигнал, и он не совсем соответствует эталону», — сообщил искусник. «Что делает этот плащ?» — поинтересовался Лулю. «Скрывает излучение человека от чародеев и искусников». «Совсем?» — Шойнс пожал плечами. «Где-то совсем, где-то лишь приглушает, зависит от многих условий». «А на каком расстоянии находится этот человек?» «Точно не скажу, слишком далеко. Навскидку около лиги». «Я дам точную наводку», — вмешался в разговор я. Все посмотрели на меня. Кто и как будет действовать?» «Думаю, что сам справлюсь», — сказал Лулю. «Ну что ж, любопытно будет посмотреть, как работает повелитель чар». Я кивнул, и перед чародеем повис сформированный мной наблюдательный конструкт. «Он укажет дорогу», — сказал я, и конструкт сорвался с места, устремляясь в точку рандеву с неизвестным наблюдателем. Следом за ним стаи потянулись конструкты повелителя чар, из-за своей малости напоминая тучу мелких, но кусачих насекомых. Скоро я потерял их из виду, но продолжал наблюдать то, что передавал мой конструкт. Кстати, через него не было видно создания Лулю. Через полминуты мой конструкт завис над кроной большого дерева. Метнулся туда-обратно, но ничего не обнаружил. Видимо, наблюдатель находился не только под плащом молчания, как его назвал Шоинц, но еще и визуально скрывался. Вдруг Лулю хмыкнул. «Он в дупле». «А как он собирался наблюдать оттуда?» — спросил я. «Ведь действительно, с того места фиг что было разобрать». «Не знаю, но скоро узнаю». Слова чародея сопровождались действиями его конструктов. Они почти все всосались в дерево. Спустя около минуты от дерева отвалился большой кусок коры, и в образовавшееся отверстие вылез среднего возраста мужчина в одежде, напоминающей камуфляж. Ловко спустившись с дерева, он бегом припустил в нашу сторону. «Куда это он?» — спросил Шоинц. «К нам. Прибежит, все, что знает, расскажет», — ответил Лулю. Одновременно с этим из засады выбрались разбойники и спокойным шагом почапали к остановившимся каретам. Вскоре ситуация прояснилась. Мужики честно и без утайки все рассказали. Из них так и перло желание помочь. К сожалению, несмотря на все их желания, выяснилось немного. Да, они наемники, не брезгующие темными делишками. Да, один из посредников передал им задание встретить кареты и убить всех, кто там находится. Судя по всему, цепочка посредников могла быть довольно длинной. Когда кареты поедут, наемники не знали, поэтому уже несколько дней сидели в ожидании. Деньги получили заранее. Все. Так называемый наблюдатель тоже ничего интересного не поведал. Так же, как и остальные, он был нанят неизвестным, но задача у него была иная. Наблюдать, а по завершении нападения проследить за разбойниками и уничтожить их. Для этого ему выделили хитрое устройство, нечто смертельно опасное, что надо было привести в действие в непосредственной близости от разбойников. К ним он мог приблизиться в любое удобное ему время, например, ночью. А вот это устройство уже было чародейским. Там хранился в специальной ловушке конструкт, который на самом деле должен был уничтожить все живые существа в радиусе нескольких сотен метров. Это Лулио сказал, осторожно обернув конструкт своей аурой, а потом развоплотив опасную игрушку. «Влетает в ауру человека и заставляет того умереть», — пояснил он. «Человек может умереть от чего угодно. Сердце остановится, легкие могут перестать качать воздух или умрет мозг. Для обычных людей, не чародеев, практически стопроцентная смерть. При этом часто довольно мучительная». «Значит, слушайте меня очень внимательно», — Лулио грозно посмотрел на разбойников. Те активно закивали головами. «Добираетесь до Шератона. Идете в ближайший участок правопорядка и рассказываете обо всех своих делишках. Наложенное наказание принять как высшую награду». «Разрешите выполнять?» — вытянулся главарь, в прошлом неплохой вояка, но в силу ряда жизненных неурядиц, скатившийся до откровенного разбоя. «Выполняйте», — кивнул Лулио, и толпа людей организованно зашагала вдоль дороги в сторону столицы. Чародей же наматывал на палец срезанные пряди волос с наблюдателя и главаря шайки. На мой вопросительный взгляд он пояснил. «Потом попробую посмотреть прошлое». «Прямой связи у них с заказчиком ведь нет. Как вы отследите ее?» «Попробую», — пожал плечами чародей. «Возможно, я увижу момент передачи заказа. Если будет время, и я попаду в то место, можно будет попытаться считать следы оттуда». Или поймать взаимосвязанные события в прошлом, которые позволят сразу пройтись по цепочке. Такое тоже иногда получается. В общем, посмотрим. Ну, а я задумался. Может, попробовать снять мою естественную маскировку в астрале? Все равно те, кто уже знает, как смотреть, смогут меня найти. По крайней мере, примерное местоположение. С другой стороны, теоретически через биокомп я все равно могу выйти на связь с астралом, минуя информационное рассеяние, генерируемое моим мозгом, а возможности могут вырасти. Но тут возникает ситуация, когда мои гипотетические враги как-то смогут меня просчитать. Правда, пока в них числятся вроде как только боги, но кто его знает, что может быть в будущем. Ведь как-то тот же Балаватк спокойно живет себе, каким-то образом шифруется в астрале, и ему наплевать, может его кто-то просчитать или нет. Или я ошибаюсь? Ладно, пока отработаю видение без помощи астрала, а там посмотрим. Когда мы уже летели дальше, Балаватк разъяснил кое-какие моменты. Порой у меня возникает ощущение, что чародейская душа мира и наш астрал — разные сущности. Посуди сам. Чародеи могут смотреть в прошлое, но совершенно не так, как мы. У них эти видения почти то же самое, что и настоящее. Разве что видят его они как в тумане. Кто опытней, у того тумана меньше. Этот туман — невоспринимаемый поток информации. То есть то, что чародей не может усвоить. У нас же, у астральных гроссмейстеров, прошлое приходит вспышками картинок, знаний, слуховых галлюцинаций. Дальше различия еще больше. Текущее, настоящее, какого-то места мы можем отследить, переместившись в астрале в нужную точку, которую еще надо найти. Они же по какой-то вещи сразу видят то, что происходит в связи с этой вещью вдали от них, как будто сразу попадают в нужное место астрала. Будущее же мы видеть не можем, а они могут. Пусть и его варианты, но зато они не умеют моделировать свое личное пространство в душе мира. Мы же можем строить там мир по своему вкусу, можем пригласить другого астральщика к себе в гости в этом иллюзорном мире. Но точки соприкосновения у наших с чародеями пространств, конечно, есть. Например, мы вполне можем закрыться от видящего, как и другой чародей видящий. Только чародей это делает все же по-другому. Он просто перекрывает определенный объем пространства от души мира, и она, эта душа, перестает видеть происходящее в этом закрытом пространстве. Мы же поступаем иначе. Мы создаем наши иллюзорные миры в астрале таким образом, чтобы постоянно находиться как бы в двух местах одновременно. В реальности и в этом своем пространстве. Как было достоверно установлено, чародей видящий в таком случае не может найти реальное, например, мое отражение в душе мира. А если все же найдет, то это будет построенный мной в астрале мир, который не имеет ничего общего с настоящим. «И что будет, когда он найдет твой мир?» — демон ухмыльнулся. «А вот тут есть еще одно различие. В астрале, особенно в созданном нами мире, мы более опасны». Тут демон замолчал, не став распространяться дальше. «Что ж, все это интересно и весьма познавательно. Осталось продумать варианты своего развития в этом направлении. Допустим, по видению можно договориться с Лулио. Рискованно, конечно. Вдруг он при желании сможет пробить мою ментальную защиту». А вот наличие или отсутствие такого желания определить практически невозможно. Правда, Лулио за все время нашего совместного бытия был исключительно корректен. Но это ни о чем не говорит. А вот по обычному варианту астрала мог бы демон помочь. Но тут те же подводные камни. Кроме того, что-то мне подсказывает, что в ближайшее время и Лулио, и Балаватх будут весьма заняты налаживанием отношений между Империей и Лигой. Дальнейший путь до столицы протекал спокойно и без особых проблем. Был, правда, один совершенно непонятный момент, когда из дремучей чащи, проплывающего под нами леса, прилетела огромная дура-стрела. Примерно с расстояния пары километров от дороги, по которой продолжали двигаться наши кареты. Мы на всякий случай решили продолжить их сопровождать. Вот реально, вдруг полыхнуло в магическом фоне в той стороне, и к моему летучему дому с большой скоростью полетела стрела. Как потом выяснилось, она была металлическая, вся покрытая кавернами, длиной около 1,5 метра и диаметром 10 сантиметров. Древность этой стрелы не вызывала никакого сомнения, да и Лулио подтвердил, что данного устройства не касалась рука человека сотни и сотни лет. Так давно, что без помощи астрала, который в данный момент был недоступен, прояснить прошлое не представлялось возможным. Может, на нее было наложено укрепляющее плетение, иначе не объяснить, как она сохранилась до настоящего времени. Но сейчас уже ничего не осталось, кроме слабого фонового излучения. Так вот, можно сказать, в боевых условиях и была испытана моя защита. Вернее, защита Карины. Так как я пока не решил проблему взаимного влияния пересекающихся контуров моего купола и Карины, то свой, находясь рядом с ней, выключал. Похоже, Карина даже не сразу сообразила, что произошло, и только спустя некоторое время с помощью дракончика, в какой-то мере управлявшего системой, разобралась. По траектории движения стрелы защита сгенерировала локальное гравитационное поле нелинейной формы, в результате действия которого стрела сильно отклонилась от своего пути и упала где-то в лесу уже за дорогой. Мы пролетели к месту падения, я прямо из домика захватил стрелу силовыми нитями и с помощью легкого антигравитационного воздействия поднял ее к нам. Разумеется, предварительно убедившись, что никакой скрытой магии в стреле не осталось. В общем, нехилый такой снаряд ПВО. Кстати, видимо, что-то сдохло со временем, так как скорость движения стрелы была не особо большой. По крайней мере, обычное защитное поле, скорее всего, справилось бы с динамическим ударом такой тяжелой дуры. «Да», — произнес советник, задумчиво глядя на привет из древности. «По всему получается, что наши далекие предки частенько летали, раз придумали такое оружие. А может, существовали какие-нибудь опасные летающие существа?» — предложил свою версию Шоинц. «Может, и так», — согласился Эндонио. «Лулио, пометь это место, и пусть потом его посетят твои специалисты, вдруг что-то интересное раскопают. И сделай так, чтобы никто не мог пройти туда, кроме них». Повелитель Чар кивнул, и в сторону предполагаемой пусковой установки отправился рой конструктов. А мы отправились догонять уже ушедшие вперед кареты, и скоро, наконец, достигли нашей цели — столицы Аробоса, город Ширатон.